Глава 23. «Они все знали», — сказал адмирал Скугард, неотрывно глядя на идентификацию неприятельских кораблей. «Наверняка знали, иначе появление их сил здесь и сейчас объяснить невозможно». «Тергуд Смит?» — спросил Ян. «Это вы мне сказали». В голосе Скугарда не было ничего человеческого. «Это вы привезли мне его план». «И сказал, что не уверен, можно ли ему доверять». «Сказали, верно. Теперь мы все заплатим жизнью за свою ошибку. По крайней мере, теперь понятно, что происходит. Мне больше обидно за солдат, которыми набит наш транспорт». «Но мы же еще можем драться, разве нет? Мы же не сдаемся?» Холодная ярость на лице адмирала сменилась ледяной усмешкой. «Нет, конечно, мы не сдаемся. Но я боюсь, шансов у нас нет. Никаких. У них как минимум втрое больше ракет. Они просто выбьют всю нашу защиту и доберутся до нас. Все, что мы можем, отойти от транспорта и принять весь удар на себя. И держаться, сколько продержимся. И надеяться, что им удастся уйти. Это получится?» «Нет, но мы все равно так сделаем. Небесная механика – слишком точная наука. Тут никаких вариантов быть не может. Они нас встретят. Мы будем драться. Быть может, сумеем нанести им какой-то урон, а может и нет. Но они нас уничтожат. А потом догонят транспорт и расстреляют в упор. А курс изменить мы не можем?» «Они тоже могут. Уйти нам не удастся, только оттянем конец. Если хотите попрощаться с кем-нибудь, пойдите в радиорубку и дайте РД на вторую эскадру, они перешлют». «Да чего несправедливо. Уже почти все было сделано, планеты освобождены, сражение выиграно». «А когда справедливость помогала выигрывать битвы? Армии и флоты уходили в походы со своими священниками с обеих сторон, и каждая сторона убеждала своих бойцов, что Бог непременно с ними. Один генерал говаривал, что Бог на стороне тех, у кого больше батальонов. Но это близко к истине». «Да, добавить нечего. Три боевых корабля против одного, сомневаться в исходе схватки не приходилось». По команде адмирала курсы кораблей слегка изменились. Космолеты начали расходиться. В траектории неприятеля никаких изменений не произошло. Скугард показал на один из экранов. «Они ничем не рискуют и ни в чем не полагаются на волю случая. Если мы влетим в атмосферу на такой скорости, то просто сгорим. Они знают, что мы должны тормозить, и знают, что мы будем тормозить. И встретят нас там, где мы всего уязвимее, при минимальной скорости у самой границы атмосферы». Медленно тянулись часы, и ярость уступила место апатии. Оцепенение приговоренного в камере ожидающего палачей. Ян вспомнил о том пути, который привел его сюда. Умирать не хотелось. Он не видел, когда и где мог бы поступить как-то иначе, принять другое решение. Нет, жизнь он прожил правильно и сожалел только о том, что сейчас она заканчивается несколько раньше, чем хотелось бы. «Ну вот, начинается последний акт», — сказал Скугард с мрачным скандинавским фатализмом, когда впереди возникли первые вспышки взрывов. «Они швыряют ракеты, хотя знают, что еще слишком далеко, что не могут нас достать. Но знают и другое, у нас нет выбора, мы должны тратить защитные ракеты, и скоро их у нас не останется». Ракетный обстрел продолжался долго и вдруг прекратился. «У нас осталась только пятая часть ракет», — сказал Скугард. «Они что, в кошки-мышки играют?» «Вызывают на связь», — доложил оператор. «Частота наша, но вызывают земные корабли. Хотят говорить с вами, адмирал». Скугард задумался на секунду, потом пожал плечами. «Давай их сюда». На экране телесвязи появилось изображение бородатого человека в полной форме космических сил. «Я так и думал, что это ты, Райзерт», — сказал адмирал. «Зачем звал?» «Хочу предложить тебе условия, Скугард». «Сдаться? Вряд ли я соглашусь. В конце концов, вы все равно нас убьете». «Конечно. Но ты сможешь прожить еще несколько недель. Трибунал, казнь по воинскому уставу». «Звучит очень мило, но не привлекает. А что ты предлагаешь моим кораблям?» «Кораблю. Только одному. Ты и твой Даниборг станет памятником разгромленному мятежу. Другой корабль, что рядом с тобой, десантный транспорт, верно? Его мы взорвем. Это будет еще один памятник мятежу». «Можешь идти ко всем чертям, Райзерт. Мы же в одном классе учились, у вашего старого друга. Ты знал о наших планах?» Райзерт медленно зарылся пальцами в бороду, потом ответил. «Теперь сказать можно, вреда не будет. Все, что ты собирался делать, мы знали заранее. У тебя никаких шансов не было. Информацию мы получали с самого верха». Скугард ударил ладонью по клавише, вырубая связь. «Тергуд Смит. Галактика была бы гораздо чище, если бы его придушили во младенчестве». Требовательно загудел зуммер. Один из экранов замигал красным светом. Скугард резко обернулся. «Ракеты земного базирования. Смотри-ка ты. Изо всех сил стараются, чтобы мы никуда не делись. У этих разделяющиеся боеголовки, атомные. Нам их задержать нечем. Их там 12 штук должно быть. Идут по встречной траектории. Будут здесь через несколько секунд». «Что? Быть не может». «В чем дело?» – спросил Ян. «Ты о чем?» Адмирал, потерявший до речи, только показал на экран. Ян глянул и увидел новый курс ракетной атаки – неприятельские корабли. пространстве впереди вспыхнули яркие шары атомных взрывов. Ракеты дошли до целей. Но не до повстанцев, вовсе нет. Уничтожены были все три штурмовых корабля. Это казалось невероятным, но произошло. В единый миг неминуемое поражение обернулось победой. И в потрясающей тишине раздался дрожащий от волнения, но зычный голос адмирала. «Сигнальте, начинаем торможение и готовимся к посадке. Враг уничтожен. Мы идем в прорыв».